Глава 9. Хойские Бунаба. Путешествие оказалось неожиданно коротким. Когда я спрашивал Хехельфа, сколько времени отнимает плавание от Халндойна до Хоя, он мне определенно ответил: «Ну, это смотря как плыть». Я сделал свои выводы, как оказалось, совершенно безосновательные, и приготовился провести на борту корабля дней 10, а то и больше. На практике же выяснилось, что Хехельф просто не мог решить, доберемся мы на Хой за сутки или все-таки нам понадобится целых 2 дня. На закате Хехельф позвал меня на нос корабля и молча указал на приближающуюся землю. «Ты так и не научился подолгу сохранять серьезное выражение лица, Ронхул, а мы уже приехали. И что я теперь скажу Ндана Акуси Анабану?» «Это Хой?» — изумился я. «Так быстро?» «Не так быстро, как иногда бывает, но ведь мы не на пожар спешили, правда?» Хехельф пожал плечами. «Этот берег называется Вару-Чару. Здесь я вырос. Хорошее местечко». «И мы уже сегодня будем у твоих приятелей Бунаба?» — восхищенно спросил я. «Завтра. Можно было бы и сегодня, но я отлично знаю обычаи Бунаба. У них принято считать, что хорошие гости затемно не являются, так что лучше мы станем на якорь и подождем до утра». «Слушай», — ехидно спросил я, — «а чего ж ты тогда собирался как в кругосветное путешествие, если твой Хой так близко?» «Я-то думал». «Ты, может, и думал, но явно не слишком долго», — насмешливо отозвался Хехельф. «Во-первых, если я договорюсь о двоем свидании с Варабайбой, нам придется отправиться вглубь острова. К твоему сведению, Хой — очень большой кусок суши, гораздо больше Халндойна. А кроме того, вполне может оказаться, что твое путешествие на этом не закончится, а только начнется по-настоящему. Откуда я знаю, что тебе присоветует Варабайба? Вдруг он скажет, что ты должен отправиться обратно в землю Нао или на Мадайк к Шипитуку?» Мадайк является одним из 6 материков планеты Хомана. Остальные 5 материков носят названия Мурбангон, Макатун, Уган, Тимангибаду и Оша. Впрочем, определение материк более чем условное. Правильнее будет употреблять словосочетание «великая земля» или «часть суши», которые соответствуют данному понятию в языках кунхё и масанха, поскольку речь идет не только о континенте, но и о прилегающих к нему островах, а в случае Тимангибаду и Оша – только о больших группах островов. «Или на таинственный остров Махум, где до сих пор живут последние из древних демонов Иппе-Гелипе». Иппе-Гелипе – один из самых загадочных народов Хомана, обитавший в древности на острове Махум. Все, что я о них слышал, запутанно и крайне противоречиво. Единственное, что я твердо усвоил, Иппе-Гелипе были демонами, чуть ли не более мудрыми и могущественными, чем местные боги, и иногда в конце жизни превращались в гигантских улиток, которые уходили в море, откуда исчезали навсегда в неизвестном направлении. «Или вообще на Аймымские острова». Аймымские острова. Аймым. Некоторые жители мира Хомана вообще не верят в их существование, но наиболее компетентные, те же Мараха Вурундшундба, утверждают, что они живут и по-своему благоденствуют на своих островах, неподалеку от материка Маркатун. Будучи хурмангары по происхождению, Аймым умудрились совершенно самостоятельно, без вмешательства каких-либо могущественных наставников, развить свою культуру в очень неожиданном, я бы сказал, нечеловеческом направлении. Об Аймым ходят разные слухи, и очень трудно понять, какие из них основаны на реальных фактах. В частности, от Мараха Вурундшундба я слышал, что иногда у людей Аймым голова гулять уходит, потом новости приносит. Так что на побережье любого из Аймымских островов время от времени можно увидеть несколько безголовых тел, спокойно сидящих на песке в ожидании новостей. «Насчет которых я до сих пор не уверен, есть это волшебная земля или ее выдумали бунабские колдуны. Так что я приготовился к долгому странствию, на всякий случай». «Хочешь сказать, что ты собираешься отвезти меня туда, куда потребуется?» — дрогнувшим голосом спросил я. У меня комок подступил к горлу. Я с самого начала подозревал, что Хехельф почти ангел, но даже надеяться не смел, что он решит оставаться со мною до самого конца, пока я не найду дорогу домой, если таковая вообще существует. Или не исчезну навсегда в конце года, когда эксцентричная планета Хумана сделает выдох в соответствии с мрачной космогонией Вурундшундба. Неужели я похож на человека, который не доводит до конца дела, за которые взялся? Невозмутимо спросил Хехельф. Значит, ты еще плохо меня знаешь, дружище, и не нужно говорить мне спасибо. Во-первых, ты заплатил вперед, когда помог мне дать дёру со стромослепского корабля. А во-вторых, откуда ты знаешь, может быть, я всю жизнь мечтал влипнуть в историю вроде этой. Ладно, возьму себя в руки и не буду говорить тебе спасибо, улыбнулся я, хотя очень хочется. Ранним пасмурным утром мы причалили к берегу. Хехельф принялся давать последние напутствия своей команде. Я с удивлением понял, что все его матросы должны оставаться на корабле и сходить на берег как можно реже, только в случае крайней нужды и желательно ночью, чтобы не потревожить местных жителей. «Бунаба всегда рады мне, но они терпеть не могут чужеземцев, даже если эти чужеземцы с дружественного Халндойна», — объяснил Хехельф. «Конечно, если бы я попросил как следует, моей команде разрешили бы меня сопровождать. Но не думаю, что хоть кто-то получил бы удовольствие от такого времяпрепровождения. Хватит с них и того, что я тебя приволоку». «А это они переживут?» — осторожно спросил я. «Переживут. Куда денутся?» — беззаботно отмахнулся Хехельф. «Ты-то всего один, да и шум поднимать не станешь, в отличие от моих ребят». Пока Хехельф читал отеческие напутствия своей команде, я решил побродить по берегу. Уж очень мне понравился разноцветный песок Хоя. Феерическая смесь синих, желтых, красных, белых и черных крупинок. И невысокая светло-зеленая трава. И густые заросли кустов с мелкими черными листьями. И аппетитными розовыми ягодами, размером с крупный мандарин и такими же круглыми. В тот миг, когда мои ноги коснулись земли, из кустов выскочило несколько зверьков, чей облик мог озадачить кого угодно. Представьте себе мохнатых крокодильчиков размером с крупного бассета, с маленькими острыми ушками, блестящими бусинками молочно-белых глаз и темпераментом итальянской комедийной актрисы. Они издавали громкие звуки, похожие на собачий лай, и яростно мотали коротенькими, но мощными хвостиками. Мне показалось вполне дружелюбно. «Собачки!» — восторженно сказал я. «Какие собачки? Идите сюда, мои хорошие!» Услышав мой голос, мохнатые крокодильчики слегка растерялись и даже притормозили. Взяли дополнительную минуту на размышления. Потом они неторопливо подошли поближе и испытующе уставились на меня круглыми светлыми глазами. «Собачки!» — ласково повторил я. «Такие хорошие собачки!» Осторожно, чтобы не испугать зверьков, я протянул руку к тому, кто оказался ближе всех, и нежно потрепал мохнатую холку. Собачка коротко рявкнула, подошла поближе, чтобы мне было удобнее ее гладить, и зажмурилась от удовольствия. Когда Хехельф сошел с корабля, я сидел на песке в окружении шести новых приятелей. К этому моменту все собачки валялись на спинках и тихо поскуливали от удовольствия. А я снисходительно почесывал поджарые животики, покрытые коротким жестким мехом. «Ну ты даешь, Ронхол!» — изумился Хехельф. «Как тебя чару к себе подпустили?» «Чару — очень редкий зверек. Водится почти исключительно на островах Хомайского моря. Довольно разумный, примерно как наши собаки. Ест все. Бунаба и некоторые другие народы приручают чару и используют его для охраны своих домов, кораблей и прочей собственности». «Как они называются?» – переспросил я. «Чару?» «А, по-моему, просто собачки. Лают так же и на такс похоже, только пасти, как у крокодилов. Но, в отличие от крокодилов, мы не кусаемся, да, мои хорошие?» «Еще как кусаемся!» – усмехнулся Хехельф. «Если бы я заметил, что ты собираешься сходить с корабля, не дождавшись меня, я бы тебя отговорил именно из-за этих твоих новых приятелей. Их разводят бунаба и держат здесь, на берегу, чтобы было кому чужака за задницу схватить, в случае чего. Не знаю, кто такие твои крокодилы, но чару просто созданы для того, чтобы кусаться. Однако же ты как-то с ними поладил. Что ты сделал?» «Ничего, просто увидел их и обрадовался. Начал говорить им всякие глупости, что они хорошие собачки и так далее. По-моему, они просто поняли, что я не какой-нибудь проходимец, а положительный герой, так что со мной вполне можно иметь дело». «И совсем не ворожил?» — недоверчиво уточнил Хехельф. «Да вроде нет», — я задумался, а потом честно сказал. «Тут ведь так сразу и не разберешься, когда ворожишь, а когда все само собой получается». «И так бывает», — понимающе кивнул Хехельф. «Ладно уж, пошли, Ронхул Маггот, укротитель чару. Где твоя сумка?» «На корабле. Где же еще?» Вздохнул я и неохотно отправился за своей тяжкой ношей. Да уж, прогулка налегке мне сегодня не светила. Впрочем, прогулка была недолгой. Поселение Бунаба оказалось совсем рядом с берегом. Стоило нам миновать густые заросли высоких прибрежных кустов, и вдалеке показались белоснежные домики, здорово похожие на мою недвижимость, оставленную в Сбо. Только на плоских крышах некоторых строений стояли разноцветные шатры. Их яркая раскраска бросалась в глаза и здорово оживляла пейзаж. К домикам прилагались невысокие заборчики, ухоженные сады, крупные пестрые квадраты огородов и прочие признаки созидательной человеческой деятельности. Честно говоря, я здорово нервничал. А вдруг моя рожа вызовет у этих ребят такое сильное отвращение, что даже связи Хехельфа не помогут мне получить путевку на встречу с Воробайбой? «Не волнуйся, Ронхул», — беззаботно сказал Хехельф. «Если уж ты с Чару сумел поладить, значит, все будет путем». Что касается собачек, они следовали за мной, отчаянно виляя хвостами, явно рассчитывая, что в ближайшем будущем я найду свободное время, чтобы повторить пленившую их воображение процедуру почесывания загривков и животиков. Хехельф прибавил шагу, вдохновленный милым сердцу пейзажем, на фоне которого протекало его босоногое детство. Я едва за ним поспевал. К моменту первой встречи с аборигенами я так запыхался, что у меня просто не было сил смущаться. Аборигены оказались двумя загорелыми дюжими детинами в более чем легкомысленных нарядах. На головах у них были те самые матерчатые сапоги, агибубы, которые так насмешили меня еще на Халндойне. Только их головные уборы были гораздо выше, с полметра каждой. Впрочем, прочие детали туалета показались мне не менее забавными. Эти здоровенные дядьки с суровыми лицами воинов были одеты в цветастые пончо до колен. У одного пончо было голубенькое, с рисунком из крупных красных цветов, а у другого розовое, в яркий желтый горох. При этом они держались с таким достоинством, что мне и в голову не пришло смеяться. Я только изумленно покачал головой. «Хехельф», — доброжелательно сказал один из них, увидев моего друга. «Алля фанданакуса». Второй тоже что-то буркнул, настолько приветливо, насколько позволяла его до нельзя мрачная физиономия. «Что они говорят?» — тут же спросил я. «Здороваются», — пожал плечами Хехельф. «Просто здороваются со старым приятелем. Говорят, что вот, мол, какой хороший подарок для старого Ндана Акуса. Когда будет что-нибудь интересное, я тебе переведу». Мрачные типы в карнавальных костюмах разглядывали меня, украдкой, из-под лобья, и, как мне показалось, без особой симпатии. Хехельф решил, что нас следует познакомить, и толкнул длиннющую телегу на непонятном, но благозвучном языке. Где-то в середине словесного водопада мелькнуло имя Ронхул, и тут же захлебнулось в мощном потоке незнакомых слов. Старинные друзья слушали Хехельфа с возрастающим интересом и важно кивали, как бы давая понять, что внимательно следят за нитью его повествования. «А это местные кусабаса, то есть зажиточные хозяева». Пришло время разобраться в сложной социальной иерархии Бунаба. Верховным правителем каждого бунабского поселения, вне зависимости от его размера, является Ндана Акуса, в дословном переводе «очень большой человек». Его старший сын и наследник называется Ндана, «большой человек». Существует еще один тип правителя – Акуса Пахумха, «очень большой гордец». Так называют человека Бунаба, который решил основать новое поселение и провозгласил себя его вождем. Его старший сын и старший внук тоже унаследуют это звание, но его правнук уже будет официально именоваться Ндана Акусой. Все родственники Ндана Акусы или Акуса Пахумхи независимо от пола и возраста, называются ламна-ку-аку. Не очень большой человек. Есть и другой вариант перевода – бездельник. Кроме светской власти, у людей Бунабу существует и власть духовная. Это жрецы, которые являются крупными специалистами не столько по контактам с богом Воробайбой, который всегда рад пообщаться с кем угодно из своих созданий, а по расшифровке его туманных речей. Кроме того, все бунабские жрецы весьма искушены в колдовстве. Среди жрецов имеются Пага, очень большой жрец, Карва-па-кувага, злой жрец, большой колдун, Пагаса, большой жрец, Пагаса-карва, глупый жрец, Бузы, маленький жрец, так называют местных музыкантов. Остальные бунабы делятся на следующие сословия. Хапа-дратага, большой воин, хороший человек, так называют воинов из личной гвардии Ндана Акусы. Куса-баса, хороший человек, большой хозяин. Турга, воин, плохой человек, так называют всех воинов, которые не входят в личную гвардию Ндана Акусы. Папну, раб, но человек хороший, так называют любимых рабов Ндана Акусы. Мадук, колдун, но не жрец. Обычно в Мадуке идут самые талантливые колдуны, которые просто не хотят суетиться и тратить время на то, чтобы занять высокое место в жреческой иерархии. Поэтому их уважают и боятся даже больше, чем жрецов. Помага – маленький человек. Свободный человек, но не обремененный большим хозяйством. Хуса – раб, плохой человек. Остается добавить, что папну, то есть рабы Ндана Акусы, имеют свою собственную иерархию. Они делятся на папну пхэцай, штатские, и папну апел, военные. Начальником всех папну является Хму Шули Аси, хранитель любимой циновки, собиратель слез. Начальником папну пхэцай является Шопп, хранитель огня. Кроме него имеются пасику, повар, Нисар Сли, хранитель посуды, Хриво, дровосек, Цнух-Цнух, водонос, Вуба, охотник-добытчик, Сабуса Махниаси, зонтиконосец. Начальником папну Апел является Або, хранитель любимого щита. Кроме него имеются Сам Си, хранитель лука и стрел, Найби, хранитель копья, Шайбак-Хлак, хранитель дротиков, Гуки-Драбаки, хранитель палицы, Блиаг Маилг, хранитель браслетов, воинских трофеев и запасных агибуб. Ха Бакуну, хранитель запасного щита. Вот, собственно, и все. Хехельф наконец повернулся ко мне. Этого в голубом понче зовут Андун, а второго — Чавар. Мои новые знакомые чинно кивнули, услышав свои имена. «Когда-то мы с ними разорили немало чужих огородов», — мечтательно закончил Хехельф. «В детстве мы были прожорливы и необузданы, как какие-нибудь дикие лесные кырба-ате». Кырба-ате, пожалуй, самые разумные из обитающих на Хумана животных. Интеллект среднего кырба-ате не уступает интеллекту людей Мараха, а, возможно, и превосходит его. Хотя с человеческой точки зрения кырба-ате чересчур мечтательны, ленивы и немного не от мира сего. Возможно, именно поэтому кырба-ати не создали ничего напоминающего государства. Все кырба-ати от рождения владеют всеми языками, существующими на Хомана. Кырба-ати очень любят покушать, причем предпочитают хорошо приготовленную пищу. И сами выдающиеся кулинары. «А кто такие эти кырба-ати? Увидишь еще. Пошли лучше, сколько можно топтаться на месте?» Мы отправились дальше. Хехельфовы друзья детства чинно поклонились на прощание и пошли своей дорогой. «А они все так чудно одеваются?» — спросил я у Хехельфа, когда разноцветные агибубы его приятелей скрылись за раскидистыми кронами деревьев. «Если ты имеешь в виду агибубу, то даже самый последний бунабский нищий непременно имеет такой головной убор. Хотя бы одну, совсем коротенькую, из некрашенной материи. Для любого бунабского мужчины агибуба – самая важная часть его имущества. Это и головной убор, и очень крупная денежная единица. Богатство человека бунаба измеряется не в количестве купленных им домов и не в поголовье его стада, а именно в агибубах. Кроме того, агибуба — это своего рода обязательный атрибут, пренебрегать которым недопустимо. Любой бунаба может позволить себе выйти на улицу голышом или завернувшись в старый коврик для вытирания ног. Над ним посмеются, но поймут и простят, с кем не бывает. Но выйти из дому без агибубы невозможно. И потом, в их понимании агибуба — это просто красиво. Можешь мне поверить, наши непокрытые головы кажутся им такой же нелепостью, как тебе их колпаки. И только я могу спокойно взирать и на то, и на другое. Гордо заключил он. «А пончо?» — спросил я. «Это такой же обязательный атрибут?» «Нет, просто одежда. Впрочем, она символизирует определенное положение в обществе. Пончо носят не все бунаба, а только куса-баса, зажиточные хозяева», — откликнулся Хехельф. «Другие и рады бы, а не положено. Кстати, пончо — очень удобная одежда, что бы ты об этом ни думал». «Может, и удобно, но что-то в сбо я таких нарядов не видел». «Потому что в сбо куса-баса предпочитают одеваться, как все, разве что от агибуб не могут отказаться. Но уж когда едут гостить к родичам на хой, извлекают из сундуков нарядные пончо», — объяснил Хехельф. «Даже слишком нарядные», — ехидно поддакнул я. «У меня в глазах до сих пор рябит». «Что касается ярких расцветок, видишь ли, каждый бунаба немного художник, поэтому они обожают раскрашивать ткани. Им нравятся яркие краски. Ребят можно понять. Здесь, на Хое, почти всегда пасмурная погода, а если еще и одеваться в темную одежду, можно совсем загрустить». «Здесь почти всегда пасмурно?» — удивился я. «Какое замечательное место! Что может быть лучше пасмурной погоды?» «Значит, твой вкус совпадает со вкусом Воробайбы», — усмехнулся Хехельф. «Говорят, что это он уговорил все облака Хомайги избрать небо над Хоем в качестве места постоянного пребывания. И теперь тучи только изредка отлучаются отсюда, чтобы оросить дождем другие острова. Ну, Ронхол, сделай глубокий вдох и постарайся забыть, что такое улыбка. Мы пришли». Перед нами была изящная резная калитка, запертая на несколько щеколд. Тщетная, на мой взгляд, предосторожность. Даже такой легковес, как я, вполне мог бы вышибить калитку одним хорошим ударом ноги. Но, разумеется, буянить мы не стали. Хехельф негромко выкрикнул несколько неразборчивых слов, и мы принялись ждать. За забором воцарилось оживление. До моих ушей доносился топот шагов и человеческие голоса. Наконец калитка распахнулась, и невысокий хрупкий юноша в узорчатой агибубе и широких белых штанах, едва достигающих щиколоток, с поклоном пропустил нас в сад. Вдоль садовой дорожки, выложенной блестящими белыми камешками, стояли мрачные мужчины, все как один в агибубах и белых штанах того же покроя, что и у их коллеги. Они стояли неподвижно и смотрели на нас в высшей степени неприветливо. «Имей в виду, Ронхул, они нам улыбаются», — шепнул мне Хехельф. «Ребята делают все, что в их силах, чтобы изобразить радость по поводу моего визита. Просто у них не слишком хорошо выходит». «Да, я заметил», — вздохнул я. «А кто они? Сыновья твоего покровителя?» «Ну, ты скажешь тоже. Где это видно, чтобы сыновья Ндана Акуса носили штаны, да еще и встречали гостей на пороге? Это папну, рабы хозяина дома». «Рабы?» — удивился я. «Так у них тут есть рабы?» «А где их нет?» — пожал плечами Хехельф и предупредил. «Ты не обижайся, если во время беседы с Ндана Акусой я не смогу отвлекаться, чтобы переводить тебе наши слова. Этикет, сам понимаешь. Если он будет тебя о чем-то спрашивать, я переведу». «Ладно», — вздохнул я. «Ты, главное, предупреди, если поймешь, что он хочет сделать меня своим рабом». «Не бойся, Ронхул», — усмехнулся Хехельф. «Ни один бунаба никогда не окажет чужеземцу честь сделать его своим рабом. Они не настолько нам доверяют». Я озадаченно умолк, пытаясь понять, что же это за рабство такое, если нормальный физически здоровый чужеземец не может удостоиться столь высокой чести. Тем временем мы подошли к большому одноэтажному дому, который стоял в глубине двора. Он был очень похож на дом самого Хехельфа в Сбо, только гораздо больше. А украшенная причудливыми узорами входная дверь показалась мне массивной, как какие-нибудь замковые ворота. Дверь распахнулась, и оттуда высыпала целая толпа счастливых обладателей высоченных агибуб и нарядных женщин разного возраста. Все они, и мужчины, и женщины, были одеты в длинные разноцветные юбки с высокими поясами и с ног до головы увешаны драгоценностями. Женщины показались мне очень привлекательными, несмотря на резко опущенные вниз уголки губ и глубокие складки у рта. Их милая манера прикрывать грудь только ожерельями заставила меня слегка покраснеть. Честно говоря, я как-то не привык к такому скоплению обнаженных дамских бюстов на небольшой площади. Все эти угрюмые ребята плотным кольцом обступили Хехельфа. Некоторые даже ненадолго повисли на его шее. Через несколько минут, когда радость встречи слегка поутихла, Хехельф принялся читать друзьям своей юности поучительную лекцию о цели нашего визита. Разумеется, я не понимал ни слова, но видел, что Бунаба слушают его с возрастающим интересом и разглядывают меня с неподдельным любопытством. Я окончательно смутился, а когда я смущаюсь, я начинаю улыбаться. Впрочем, я помнил рекомендации Хехельфа и изо всех сил пытался бороться с улыбкой. Хвала Аллаху, что рядом не было зеркала, и я не увидел ужасающий результат. Один уголок моего рта все время сам по себе отползал в сторону, в то время как другой, усилием воли, опускался все ниже и ниже. Что ж, зато Хехельфу не пришлось доказывать своим приятелям, что он действительно притащил с собой демона. Уверен, что у меня все на лице было написано. Выступление Хехельфа продолжалось примерно полчаса. Все это время я оставался объектом пристального внимания. Мне чертовски хотелось считать его доброжелательным, но я не мог в это поверить, как ни старался. Впрочем, я и сам изучал новых знакомцев с любопытством начинающего антрополога. В ходе наблюдения выявил некоторые особенности, присущие всем Бунаба. Кроме одинаково неулыбчивых ртов, все они обладали длинными, слегка раскосыми, непроницаемо темными глазами, узкими овальными лицами и не то смуглой, не то просто загорелой, удивительно гладкой кожей. Наконец, Хехельф закончил свою пространную речь, нарядные обитатели дома расступились, давая ему пройти, и он поманил меня за собой. Я вздохнул, кое-как привел в порядок свой перекошенный рот и последовал за ним в прохладный полумрак белого коридора. Захотел было выяснить, о чем он говорил со своими приятелями, но Хехельф страдальчески сдвинул брови и умоляюще посмотрел на меня. Насколько я понял, его нельзя было отвлекать от подготовки к последнему решающему выступлению. Немного поплутав по коридору, мы вышли во внутренний двор, где был разбит великолепный сад. Не слишком густой, но превосходно спланированный. Так что я сразу вспомнил знаменитые японские сады, знакомые мне исключительно по иллюстрациям. В глубине сада стоял еще один дом, сложенный из очень мелких белых кирпичиков. Роскошный шатер на крыше показался мне настоящим произведением искусства. У входа в дом выстроилось чуть больше дюжины человек в сравнительно невысоких, расшитых разноцветными узорами агибубах. Одни были в широких штанах, другие — в юбках до колен, которые, на мой вкус, следовало немедленно поместить в музей Метрополитен, в назидание моим несчастным соотечественникам, именующим себя художниками. Эти нарядные стражи показались мне очень старыми, но их осанка была величественной, обнаженные до пояса загорелые тела подтянутыми и мускулистыми, а неподвижные, как у индейских вождей, и мрачные, как у падших ангелов, лица были преисполнены неописуемого спокойствия. Честно говоря, эти бунабские дедушки произвели на меня неизгладимое впечатление. Я даже наконец-то смирился с фактом существования такого головного убора, как агибуба, а это дорогого стоит. «Это личные рабы Ндана Акуса Анабана», — очень тихо, почти не размыкая губ, сообщил мне Хехельф. «Их начальник Хму Шули Аси, хранитель циновки. Этот высокий старик в красной агибубе неотлучно находится при Ндана Акусе с момента его рождения. Сколько ему лет, даже подумать страшно, но точно больше сотни. Если учесть, что Ндана Акуса Анабан немного старше моего покойного отца, а хранителем циновки новорожденного Ндана редко назначают молодого человека». «Ничего себе!» — таким же едва различимым шепотом отозвался я и не удержался от вопроса. «А что будет, если он все-таки умрет от старости? Назначат нового хранителя циновки или просто упразднят эту должность?» «Не говори глупости, Ронхул», — строго сказал Хехельф. «Ни один хороший раб никогда не позволит себе умереть прежде своего господина. А эти люди очень хорошие рабы, лучшие из лучших». «Долголетие из чувства долга?» — изумился я. «Все, Ронхул, пока молчи, ладно?» — попросил Хехельф. «Сейчас мне предстоит познакомить тебя с Ндана Акусой Анабаном, а я не такой уж великий дипломат, поэтому постарайся не мешать». «А что нужно делать? Может быть, я должен ему как-то поклониться или...» «Вот делать как раз ничего не надо. Обойдемся без поклонов. Просто присутствуй, и все. И самое главное, не улыбайся». Мы миновали неподвижных стариков, смотревших на нас, как на пустое место, и вошли в дом. Коридор был таким же темным и прохладным, как все коридоры в бунапских домах. Но в этом доме он оказался очень коротким и прямым. Прямо перед нами была дверь, завешенная тонкой полупрозрачной тканью, такой легкой и невесомой, словно ее соткали не люди, а специально обученные паучки. Занавеска сама взлетела вверх, словно бы от порыва ветра, хотя я мог поклясться, что никакого ветра не было, и мы вошли в комнату. Помещение оказалось просторным и почти пустым, если не считать многочисленных ковров, ковриков и подушек, которые покрывали пол даже не одним сплошным слоем, а несколькими слоями, образуя что-то вроде пологого холмика. На плоской вершине этой насыпи был постелен большой круглый ярко-зеленый ковер с густой бахромой, похожий на настоящую живую траву. В центре ковра, опираясь на большие разноцветные овальные подушки, сидел пожилой человек в необыкновенно высокой агибубе. Высота сооружения была никак не меньше 1,5 метра. У хозяина дома было такое же суровое, отрешенное лицо, как у стражей, которых мы встретили у входа. Но в отличие от них, этот дядя был преисполнен такого нечеловеческого величия, что если бы Хехельф сообщил мне, что это и есть бог по имени Воробайба, я бы, несомненно, выпалил, что уже и сам это понял. Но царственный старик, разумеется, был не Воробайбой. Передо мной сидел Ндана Акуса Анабан, владыка Вару-Чару. Тот самый человек, который стал для моего друга Хехельфа кем-то вроде отца и научил его всему на свете, в том числе плавать со скоростью моторного катера, улыбаться сердечной улыбкой, а также стрелять из лука и играть на какой-то местной флейте. Правда, двух последних подвигов Хехельф при мне пока не совершал. Насколько я понял из объяснений Хехельфа, Ндана Акуса Анабан был всего лишь одним из многочисленных мелких правителей острова Хой. Но словосочетание «мелкий правитель» совершенно не вязалось с его обликом, осанкой и манерами властелина мира. Некоторое время Ндана Акуса просто смотрел куда-то перед собой, как бы сквозь нас, как мне показалось, довольно безучастно. В конце концов, я начал чувствовать себя привидением, мерцающим призрачным сгустком разреженной материи, которую невозможно заметить при дневном свете. Потом он внезапно поднялся на ноги одним легким порывистым движением, словно не утопал только что в груди мягких подушек, подошел к Хехельфу, оглядел его с ног до головы, одобрительно кивнул, даже снисходительно похлопал его по плечу и неторопливо вернулся на место. Только после этого он внимательно уставился на меня. Мне стало не по себе. Я даже почувствовал противную дрожь в коленках. Но потом наши глаза встретились, и я внезапно успокоился. Не могу сказать, будто я почувствовал, что Ндана Акуса испытывает ко мне расположение или симпатию. Просто почему-то перестал нервничать, и все тут. Выдержав долгую утомительную паузу, старик наконец вымолвил одно единственное слово, что-то вроде «Амана» с ударением на последнем слоге. Это стало для Хехельфа чем-то вроде выстрела стартового пистолета. Он поспешно открыл рот и принялся излагать краткое содержание предыдущих серий. На этот раз мой друг витийствовал не меньше часа. Ндана Акуса слушал его внимательно, время от времени снисходительно кивал, как бы давая понять, что болтовня моего друга пока ему не надоела. Наконец Хехельф выдохся и умолк. Ндана Акуса Анабан кивнул и задумался. Я понял, что уже давно хочу в туалет, и огорчился. Надо же, как не кстати. Впрочем, мне повезло. Размышления Ндана Акусы длились недолго, всего несколько минут. Потом старик заговорил, и его голос, низкий и глубокий, произвел на меня самое благоприятное воздействие. Я сразу, без всякого перевода, понял, что Ндана Акуса собирается мне помочь. Довольно странно, если учесть, что интонации этого величественного старца были такими же недовольными, как и его морщинистое лицо. Закончив говорить, он снова посмотрел мне в глаза, и на этот раз я очень хорошо понял, что имел в виду Хехельф, когда говорил о сердечной улыбке Бунаба. Взгляд Ндана Акусы не был ни веселым, ни приветливым в обычном понимании этих слов, но мне стало тепло и уютно в обществе его более чем мрачной персоны. Можно сказать, я чуть ли не впервые в жизни обнаружил, что во Вселенной есть место, где меня любят. Не за какие-то там гипотетические достоинства, которым здесь грош цена, а просто так, потому что я есть, как любят дерево в саду, или ручей за домом, или сухой узорный лист, который можно отыскать в траве, принести домой и положить под стекло. Хехельф ответил старику коротко и, как мне показалось, взволнованно. Потом дернул меня за рукав, я-то стоял как вкопанный, переваривая свои неземные ощущения, и мы вышли в сад. «Все в порядке, да?» — спросил я, щурясь от яркого света. Все три солнышка стояли в зените, что на моей памяти случалось с ними крайне редко. «Ага». Хехельф выглядел необыкновенно довольным. «А ты сам понял, да?» «Ты понравился старику. Я надеялся на это с самого начала, но не ожидал, что между вами возникнет такая симпатия. Ндана Акуса даже захотел с тобой побеседовать, чего с ним уже давно не случалось. Вообще-то старик не охотник слушать чужую болтовню. Поговорить о ценах на щенков моих чару с богатым торговцем, ответить на глупый вопрос моего старшего сына, дабы он уяснил собственное несовершенство, спросить у молодой жены, какая она у меня по счету, дать тебе дельный совет, если ты специально приедешь на Хой, чтобы его получить. Это я еще понимаю, но о чем еще можно разговаривать с людьми, Хехельф? Вот что сказала мне лет 20 назад, и с тех пор его мнение по этому вопросу не переменилось. Так почему же ты не перевел мне вопросы Ндана Акуса, если он в кои-то веки захотел пообщаться? — огорчился я. «Да потому что не было никаких вопросов. Глупая твоя голова!» — рассмеялся Хехельф. «Здесь на Хое только рабы быстро поворачиваются. Сейчас Ндана Акуса посмотрел на тебя и выслушал твою историю в полном изложении. Теперь он будет до вечера размышлять об увиденном, а вечером будет пир, специально в честь нашего приезда. Впрочем, у них здесь каждый вечер пир. Просто когда появляется гость, ему любезно сообщают, что пир не просто так, а именно в его честь». «Да, так вот, если к вечеру у Ндана Акусы не пройдет желание задавать тебе вопросы, он задаст их на пиру, чтобы все его домочадцы могли насладиться вашей беседой. Дядя Анабан очень великодушный человек, хотя с виду, конечно, не скажешь». «Как ты его назвал? Дядя Анабан?» — весело переспросил я. «Ой, тише!» — поморщился Хехельф. «Я называл его так, пока был мальчишкой. Детям часто разрешается то, что не позволено взрослым». «Ладно, не стану его так называть», — пообещал я. «За это ты откроешь мне страшную тайну. Где тут у них туалет?» Получив это сакральное знание из первоисточника, я быстро привел в порядок свои самые неотложные дела, и мы с Хехельфом отправились устраиваться. Нас сопровождал до нельзя важный человек в коротенькой ярко-желтой агибубе и такой же желтой юбке, которая начиналась под мышками, но не достигала колена. Со слов Хехельфа я понял, что сей напыщенный тип — Хуса, тоже раб, но более низкого ранга, чем ребята в штанах, которые называются Папну. Этого достойного джентльмена звали Хвоп, и он был слугой Хехельфа в те времена, когда мой приятель с легкой руки своего папаши стал заложником и поселился в доме Ндана Акусы Анабана. «Понимаешь, я ведь не родственник Ндана Акусы и вообще не Бунаба. Поэтому услуги таких почтенных рабов, как Папну, мне по чину не полагаются», — объяснил мне Хехельф. «С другой стороны, я был сыном знатного человека, хоть и чужака, так что считалось, что оставить меня вовсе без слуги просто неприлично. Поэтому ко мне приставили Хвопа. Невелика честь, конечно. Простых рабов Хуса в доме Ндана Акуса разве что горшки мыть допускают, но все-таки лучше, чем ничего». Зато сам Хвоп оказался счастливчиком. Он до сих пор считается моим личным слугой. Иных обязанностей у него нет. Когда я приезжаю погостить, он мне, конечно, прислуживает, но приезжаю-то я, сам понимаешь, редко. Поэтому большую часть времени Хвоп бездельничает. Сидит в саду и грызет спелую умалу под тем предлогом, что хозяин ему ничего не приказывал. Что касается меня, я доволен. Хоть одного человека я на своем веку уж точно сделал счастливым. Пока он мне все это рассказывал, навстречу нам вышла нарядная коренастая женщина средних лет. За ней следовал высокий худой человек с очень большим носом и маленьким, таким же недовольным, как у прочих бунаба, ртом, одетый в нелепую короткую юбку, как и слуга Хехельфа. Женщина что-то угрюмо буркнула и ушла, а длинноносый незнакомец остался с нами. «Вот человек, которому, похоже, повезло еще больше, чем Хвопу», — подмигнул мне Хехельф. «Этого парня зовут Вёха, и он твой личный слуга. Хондхо, тетка, которая его привела, незамужняя сестрица дяди Анабана и правительница дома, сказала, что Ндана Акуса распорядился прислать слугу в распоряжение важного гостя». «Эк, ты его все-таки впечатлил. Насколько я в курсе твоих планов на будущее этому счастливчику Вёхе. Осталось работать всего несколько дней, а потом он может бездельничать до глубокой старости, аргументируя это тем, что хозяин ничего не приказывал делать. Правда здорово?» «Здорово», — согласился я, с сомнением оглядывая своего слугу с ног до головы. «Только я не совсем представляю себе, как я буду отдавать ему приказы. Я же языка не знаю». «Поэтому к тебе приставили не кого-нибудь, а именно Вёху», — невозмутимо ответил Хехельф. «Он немного говорит на кунхё». «Ну, не то чтобы говорит, но несколько слов знает, если не забыл. Я его сам когда-то научил». «Ну, тогда скажи что-нибудь», — потребовал я у своего слуги. Он молчал, и я спросил. «Ты не понимаешь?» Хехельф решил помочь нам найти общий язык и что-то объяснил тому по-бунапски. Лицо Вёхи просветлело, и он сказал: «Жопа!» После чего уставился на меня счастливыми глазами отличника, только что выдержавшего трудный экзамен. «Все понятно», — фыркнул я. «Твоя школа, говоришь?» «Я учил его и другим словам», — смущенно возразил Хехельф. «Просто остальные он, наверное, все-таки забыл». «Ничего страшного», — решил я. «Жил же я до сих пор и вовсе без слуги. И вообще, некоторые вещи вполне можно объяснить с помощью жестов. А если мне очень приспичит поделиться с этим замечательным знатоком кунхё своими душевными переживаниями, буду обращаться к тебе за помощью. Ты учил этого гения, значит, тебе и расплачиваться за его невежество». На том и порешили. И отправились осматривать комнаты, отведенные для нашего проживания. Надо отдать должное хозяйке дома, коренастой тетушке Хондхо. Она отвела нам очень удобные апартаменты. Не просто по комнате для каждого, а своего рода квартирку, состоявшую из трех помещений. Одна комната, самая маленькая и практически пустая, была проходной, а из нее можно было попасть в две другие – светлые просторные спальни, щедро усыпанные невообразимым количеством круглых ковриков, таких же круглых и пестрых одеял и больших пухлых подушек. Вёха и Хвоп тут же уселись на коврике в маленькой комнате и с надеждой уставились на нас с Хехельфом. Очевидно, прикидывали, дадим ли мы им побездельничать. Я бы, наверное, дал, но Хехельф получил другое воспитание. Он сразу же отправил их в сад, откуда наши слуги вернулись только через полчаса, нагруженные корзиной фруктов. «Лучше всегда иметь в своей спальне что-нибудь съестное», — объяснил мне Хехельф. «А то пируют здесь только по вечерам, а все остальное время крутись сам как знаешь». То есть считается, что если человек проголодался, он просто пойдет на кухню и возьмет там, что ему нужно. Но я хорошо знаю здешнего главного повара. Взять что-то на кухне, где хозяйничает старый Клу... Знаешь, Ронхул, я не самый трусливый парень на Хомайге, и мне довелось побывать во многих морских сражениях. Да что там морские сражения? Я и с любым альганским воякой не прочь поразмяться один на один, в полном боевом вооружении». Но сунуться на кухню к дядюшке Клу за 6 часов до начала вечернего пира — увольте. «Мне уже стало страшно», — вздохнул я. «Сейчас начну плакать и проситься домой, к маме». «И будешь абсолютно прав», — обрадовался Хехельф. Порылся в корзине, извлек из нее парочку аппетитных розовых плодов, неизвестного мне пока вида, и объявил. «Ты как хочешь, Ронхул, а я собираюсь поваляться. Устал я». С этими словами Хехельф отправился в одну из спален. Выразить не могу, как меня обрадовало его решение. Я сам едва держался на ногах. Пробуждение на рассвете, волнение в связи с официальным приемом Ундана Акусы и обилие новых впечатлений вымотали меня совершенно. Поэтому я тут же упал на груду подушек в своей комнате и сам не заметил, как уснул. Проснулся я от того, что в соседней комнате кто-то ругался. Диалог вершился на незнакомом бунапском языке, но интонации не оставляли места сомнениям. Я открыл дверь и обнаружил, что ругаются наши с Хехельфом слуги. Они сидели каждый в своем углу и обменивались любезностями. Голоса звучали так, словно ребята вот-вот схватятся не на жизнь, а на смерть. Но их мрачные лица при этом сохраняли совершенно бесстрастное выражение. Дверь в спальню Хехельфа была распахнута настежь. Его самого там не было. «Ну что, проснулся, наконец?» — весело спросил он меня откуда-то сзади. Я обернулся и увидел, что Хехельф стоит во дворе и заглядывает в мое окно. «Разбудили», — пожаловался я. «Да, ребята немного поцапались», — ухмыльнулся Хехельф. «Начали выяснять, кто из них теперь более важная персона. Мой слуга, Хвоб, считает, что он, поскольку я почти приемный сын Ндана Акуса, так что он, соответственно, почти папну. А твой Веха не сдается и заявляет, что еще надо выяснить, вполне возможно, его хозяин, то есть ты, это хозяин Хвопова хозяина, то есть меня. В какой-то момент он позволил себе нахальство предположить, что ты купил меня на невольничьем рынке». Как же, как вчера было, помню. Иду это я по невольничьему рынку и думаю, кого бы прикупить, прыснул я. Потом прислушался к беседе наших слуг и с любопытством спросил, а что это значит «Чам-чам байя агибуба»? «Это значит, у тебя агибуба в дерьме», — перевел Хехельф. «Очень серьезное оскорбление. Если бы эти двое были Ндана Акусами разных областей, тут же началась бы война». Он так заинтересовался происходящим, что уселся на мой подоконник и внимательно прислушался. «Массабхатма», — сказал мой слуга своему оппоненту. Я вопросительно посмотрел на Хехельфа. Тот наморщил лоб. «Даже не знаю, как это перевести. Ну, скажем так, несолидный человек, не берегущий свою честь, да к тому же еще и с грязным задним проходом». «Круто», — уважительно сказал я. «Куда уж там с тромослябом с их скромным и быть тую мэмэ». «Ну почему?» — тоном знатока возразил Хехельф. «Стромослябы тоже лихо ругаются, эти дрёный хряб». «Ном-то том!» — неслось из нашей прихожей. «Пабрамэ, кара умэ а!» «Хехельф, будь человеком, переведи!» «С удовольствием, мой бедный необразованный друг!» — великодушно отозвался он. «Ном-те-ном — человек, которого подозревают в том, что он гадит в свой котел для еды. Пабрамэ означает «я гадил в твоем огороде». Подобное заявление, как ты сам понимаешь, не всегда основано на реальных фактах. А кара умэ а означает «человек, который засовывает еду в свой задний проход». «Оказывается, местное ругательство отличается ярко выраженной анально-фекальной тематикой», — заметил я. «Чего?» — опешил Хехельф. «Имею я право тоже хорошенько выругаться. Чем я хуже своего раба?» «Тоже верно», — миролюбиво согласился он. «Арха-асу!» — тем временем изрек Веха и веско добавил. «Атэ-бая!» «Тебе снятся задние проходы моих рабов». Из Хехельфа мог бы получиться отличный синхронный переводчик. «Мои рабы бьют палками дерьмо жен твоих рабов». «А что, у этих ребят есть еще какие-то свои рабы?» — опешил я. «Да нет, конечно, просто так принято говорить во время ссоры». «Ну, уже легче», — вздохнул я. «А то я и без этого запутался в бунапской табеле о рангах. Почетные рабы Папну, обыкновенные рабы Хуса... И я уж было подумал, что есть еще какие-нибудь рабы простых рабов, совсем уж задрипанные. Слушай, я еще вот что не понимаю. Как может быть, что такой коротенькой фразе «атэ-бая» всего-то из двух слов соответствует столь сложный перевод «мои рабы бьют палками», ну и так далее? Что означает слово «атэ»? Раб? Палка? Или раб с палкой? Или раб, который бьет палкой? Да ничего оно само по себе не означает, пожал плечами Хехельф. Видишь ли, брань не является частью бунапского языка. Понимаешь, какое дело? Бунабы говорят на том языке, который дал им Воробайба. Полагают, что это его родной язык. Поэтому бунабы очень горды тем, что говорят на языке богов. Но в языке Воробайбы совсем не было слов, подходящих для хорошей ссоры. Наверное, боги никогда не бронятся. Ну а бунабы не боги. И когда между ними затевалась свара, они тут же начинали драться, поскольку не могли выразить свою неприязнь к противнику с помощью слов. Потом им надоело драться по пустякам, и они решили, что им требуется хорошее ругательство. началось с нескольких фраз, которые придумал тогдашний Ндана Акуса середины острова Пхех. Он собрал всех бунаба вместе и объяснил им, что означает каждое выражение. Всем очень понравилось, так что драк сразу стало поменьше. С тех пор каждый Ндана Акуса придумывает какое-нибудь новое ругательство или просто изменяет значение старого, о чем немедленно сообщает своим счастливым подданным и прочим жителям острова на торжественном собрании у скалы Великой Агибубы. «А что, еще и скала такая есть?» — изумился я. «Конечно, и ты сам ее увидишь, поскольку именно туда мы и отправимся. Чаще всего Воробайбу можно застать именно в тех местах. Собственно говоря, форма скалы и стала прообразом бунапских головных уборов». «Здорово», — резюмировал я. «Слушай, а нельзя подсказать им парочку ругательств?» Я подумал, что это был бы самый простой и эффектный способ оставить свой след в истории этого экстравагантного народа. «Ты что?» — Хехельф почти испугался. «Эта привилегия принадлежит только Ндана Акусам. Даже их сыновья не имеют права высовываться со своими предложениями». «Ладно», — усмехнулся я. «Нельзя так нельзя. Им же хуже». Перебранка наших рабов тем временем продолжалась. Пока Хехельф любезно читал мне краткую, но захватывающую лекцию, ребята успели наговорить друг другу множество замечательных вещей. «Эр-ту-эр», — язвительно сказал Вёха. «Лутулухэк-тулу-агибуба», — выпалил Хвоб. «Твой говорит, ты человек, прислуживающий своим рабам. А мой отвечает, ты чешешь зады моим домашним животным, в то время как мои рабы гадят в твою агибубу. Дело зашло слишком далеко, пора их приструнить, а то сейчас чего доброго начнется драка», — решил Хехельф. Он спрыгнул на устланный коврами пол моей комнаты, подошел к переругивающимся слугам и веско сказал им: «Эк, унде ак!» Наши суровые слуги тут же умолкли и с неописуемо мрачным видом уставились куда-то вдаль. «Пошли купаться, Ронхул», — весело предложил мне Хехельф. «Здесь в саду дофига бассейнов. С теплой водой, с холодной водой, с морской водой, с дождевой, на любой вкус». «Пошли», — обрадовался я и с любопытством спросил: «А что ты им сказал?» «А, ничего особенного», — отмахнулся Хехельф. «Просто велел им заткнуться и добавил «ун-де-ак». Это ругательство, обозначающее человека, который унижается перед своими рабами в присутствии их рабов. Ну, не то чтобы я действительно имел в виду именно это, просто использовал самый доступный способ выражения, чтобы сказать ребятам, что они ведут себя недостойно». Я восхищенно покачал головой, ошеломленный сказочными возможностями бунапской ненормативной лексики, и мы отправились купаться, поскольку нет лучшего занятия для праздного человека в теплый день. Во дворе тем временем полным ходом шли приготовления к пиру. Многочисленные почтенные рабы Папну, все как один в высоких агибубах и широких штанах, неторопливо раскладывали на примятой траве круглые циновки и пухлые подушки. Ребята действовали неторопливо, как настоящие художники. Положив на землю очередной предмет, отходили на несколько шагов и смотрели, как выглядит вся композиция в целом. К тому моменту, как солнышки решили спуститься пониже, а я понял, что несколько переборщил с водными процедурами, эти вдохновенные парни наконец закончили работу над своей инсталляцией. Большой пестрый круг из подушек и циновок благополучно сомкнулся. Начался новый этап священнодейства. Папну принялись расставлять многочисленные столовые приборы, миски, мисочки и совсем уж крошечные блюдечки, пока совершенно пустые. Я понял, что не доживу до начала всеобщего чревоугодия и отправился в свою комнату, где тихо, по-партизански, уничтожил несколько здоровенных плодов странного вида, но совершенно уникального вкуса. «Все у тебя как не у людей», — огорчился Хехельф. Он застукал меня за поеданием последнего, самого экзотического плода из его утренних запасов, немного похожего на смешной головной убор бунаба, тоже своего рода сапожок. На вкус сей дар природы напоминал, как ни странно, сдобную булку. «Кое-что у меня, как у людей, можешь мне поверить», — успокоил я своего скорбящего друга. «Ну, может быть, кое-что», — вздохнул он. «Но кто же объедается за полчаса до пира?» «Я объедаюсь. А что, было бы лучше, если бы я лег и умер?» — возмутился я. «Я ведь даже не завтракал». «И кто тебе виноват?» — Хехельф озабоченно покачал головой. Теперь ты, пожалуй, ничего жрать не станешь. Хозяева чего доброго разобидятся. Пир все-таки в нашу честь. Оно тебе надо?» «Разобидятся, говоришь?» — помрачнел я. «Ладно, сделаю над собой героическое усилие и съем еще что-нибудь». «Что-нибудь делу не поможет», — строго сказал Хехельф. «Ты даже не представляешь себе, Ронхул, сколько надо съесть, чтобы бунабы убедились, что тебе по душе их угощение». «Нет, без масла сагыд тут не обойдешься». «Что за масло такое?» — заинтересовался я. «О, это по-настоящему чудесная вещь», — заверил меня Хехельф. «Его едят?» — не отставал я. «Нет, его не едят. Маслом сагыд мажут брюхо», — совершенно серьезно объяснил он. «А вот уже потом едят. Столько, что страшно делается. И без тяжелых последствий. Ты даже не разжиреешь особо от такой пирушки. И уборную не придется отстраивать заново после того, как ты посетишь ее поутру. Слышал когда-нибудь выражение «жрет как не в себя»? Ну вот, именно это и происходит с человеком, который намазал живот маслом сагыд. И сейчас тебе придется познакомиться с этим чудесным средством на собственном опыте, а не то плакала моя дипломатия». «Надо так надо», — нерешительно согласился я. «А со мной точно не станут твориться всякие странные штуки, как от твоей хваленной кумафеги?» «Никаких странных штук», — пообещал Хехельф. «Никаких чудес, за исключением зверского аппетита. Ты сам себя не узнаешь». «Ладно», — вздохнул я, — «уговорил. Давай сюда свое масло». Хехельф отправился в свою комнату и принялся с остервенением рыться в дорожных сумках. Этому удовольствию он посвятил добрую четверть часа. Наконец вернулся ко мне неописуемо гордый совершенным подвигом и торжественно потряс перед моим носом небольшой керамической бутылочкой. Аккуратно вытащил пробку, сунул драгоценный сосуд мне в лапы и нетерпеливо взмахнул рукой, дескать, давай, не тяни. Я осторожно понюхал содержимое бутылочки. Пить мне его, по счастью, не предлагали, но мазать, чем попало, собственный живот, тоже не слишком хотелось. Вопреки опасениям, запах мне очень понравился. Масло сагыд пахло, как увядшая роза, медом и жухлой травой. «И что я теперь должен делать?» — спросил я Хехельфа. «Как им пользуются?» «Вот бестолочь», — почти нежно сказал он. «Просто расстегни рубаху, плесни немного масла на ладони, намажь свое тощее брюхо. Невелика наука». «Тебе все просто. Откуда я знаю? Может быть, положено мазать какой-то определенный участок живота?» — возразил я, слегка обиженный словом «бестолочь». «Определенный участок мазать не надо, только брюхо. Ладно, ладно, не скрипи зубами, грозный Ронхул Магот. Если очень обиделся, можешь сказать мне «масса пхатма». Я переживу». «Масса пхатма», — с удовольствием повторил я, и мы оба расхохотались, как дети, оставленные без присмотра и тут же пустившиеся соревноваться в употреблении запрещенных, но заманчивых взрослых словечек. «Несолидный человек, не берегущий свою честь, да к тому же еще и с грязным задним проходом», — сквозь смех простонал я. «Ишь ты, сразу запомнил», — восхитился Хехельф. Потом я все-таки выполнил его нехитрую инструкцию и осторожно намазал живот густой темной жидкостью, на ощупь действительно напоминающей масло. «Вот и молодец», — обрадовался Хехельф. У него был вид заботливой мамаши, убедившей свое чадо принять прописанную доктором горькую микстуру. «Можешь застегнуться. Или ты теперь собираешься всегда ходить в таком виде?» «Рубаха испачкается», — проворчал я. «Пропадет. Жалко же». «Не испачкается», — заверил меня Хехельф. «Масло уже почти впиталось. Сам посмотри». Я опустил глаза и с изумлением обнаружил, что мой живот снова стал почти таким же чистым, как после купания. Пока я пялился на сие чудо, слово «почти» перестало быть актуальным. Последнее темное пятнышко бесследно исчезло с моей кожи. «Круто!» — восхитился я, застегивая маленькие непослушные пуговицы, скользкие, как стекло. Потом прислушался к своим ощущениям и с удивлением сказал: «Знаешь, пока ничего не происходит. Я по-прежнему не чувствую себя голодным». «Ничего, скоро почувствуешь», — оптимистически заверил меня Хехельф. «Требуется некоторое время, чтобы масло сагыд как следует пропитало твои потроха. Оно и к лучшему. Пир начнется не раньше, чем через четверть часа». Вынужден признаться, я не дождался начала пира. Минут через 10 я понял, что просто погибну, если немедленно не съем хоть что-нибудь. К счастью, существовала корзина с плодами, опустошенная всего наполовину. Я извлек оттуда спелую умалу и захрустел, как оголодавший кролик. «Ты бы все-таки пережевывал», — сочувственно сказал Хехельф. «Так ведь и подавиться можно. Держи себя в руках, Ронхул. Вечер только начинается. Ты сам намазал меня этой дрянью», — проворчал я. «А теперь выпендриваешься. Раньше надо было думать». Тем не менее, Хехельфу как-то удалось сдержать мой первый стихийный порыв жрать все, что под руку подворачивается. А потом я и сам взял себя в руки. Ко всему можно претерпеться, если припечет. По крайней мере, когда пришло время идти во двор, я не рычал при виде пищи и вообще вел себя вполне прилично. Нам достались почетные места. Хехельфа усадили по правую руку от пустующего пока места Ндана Акусы, а меня рядом с ним. Сервировка оказалась скромной. Перед нами стояли пустые миски разных размеров и лежали большие трезубые вилки. От знакомых мне столовых приборов они отличались тем, что острия их зубцов располагались не на одной прямой линии, а являлись вершинами равностороннего треугольника. Оно к лучшему. Тщетные попытки отличить рыбный нож от десертной вилки обычно лишают меня душевного равновесия. «А где Ндана Акуса?» — шепотом спросил я Хехельфа. «Что, он передумал общаться?» «А кто его знает?» — пожал плечами Хехельф. «Но то, что его пока нет, это нормально. Ндана Акуса всегда появляется примерно через час после начала пира. Во-первых, чтобы продемонстрировать окружающим свое презрение. Во-вторых, дать всем понять, что он не торопится набить желудок. Ну и еще потому, что в начале пира все так голодны, что уделяют Ндана Акусе недостаточно внимания. А ему это не нравится». «Мудрое решение», — согласился я. «Потом я сказал себе, можно...» и принялся вовсю демонстрировать гостеприимным хозяевам свое уважение. Уписывал за обе щеки все, до чего мог дотянуться, не слишком заботясь об этикете, благо и сами Бунаба о нем не слишком заботились. Они дружно пережевывали пищу и практически не общались, только время от времени что-то неприветливо бурчали. Насколько я понял, просто просили своих соседей по застолью передать им то или иное блюдо. «Я же говорил тебе, что на кухне этого дома хозяйничает настоящий монстр. Готов поклясться, что для большинства домочадцев это первая трапеза за день», — ехидно шепнул мне Хехельф. В самый разгар этого веселья из глубины сада вышла самая невероятная компания, какую только можно себе представить. Большие, почти в человеческий рост, толстые, мохнатые создания — этакие пушистые холмики с короткими лапками, маленькими, аккуратными, почти кошачьими ушками, черными блестящими глазами-бусинками и неописуемо большими щеками. Удивительные звери были одеты в разноцветные передники. Из кармашков торчали трезубые вилки, вроде тех, которыми были вооружены все участники пира. Из дома тут же выскочили несколько рабов с ковриками под мышками и мисками в руках. Они поспешно расстелили коврики на некотором отдалении от нас, расставили котлы с едой и рванули в дом, чтобы через некоторое время появиться с новыми порциями. Толстые звери чинно расселись по местам, достали из карманов свои вилки и принялись за еду. Я смотрел на все это, разинув рот, временно забыв даже о непреодолимом чувстве голода, масле, сагыт и прочей мистике Хамайских островов. «Кто это, Хехельф?» — шепотом спросил я. «Адкрбаате», — с набитым ртом ответил он. «Впрочем, бунабы называют этих замечательных толстяков шубабодо. Хочешь сказать, что никогда раньше их не видел? Вообще-то на Мурбангоне их хватает, хотя, конечно, землю Нао они не очень-то жалуют, а ты в основном там околачивался». «А кто такие эти крбаате? Что они здесь делают?» «Как что? Сам не видишь, едят», — пожал плечами Хехельф. «Они всегда едят. Вот уж кому не требуется масло сагыт. Они каждый вечер приходят к Ндана Акусе, когда в доме начинается пир. Тут уж хочешь не хочешь, а корми гостей». «Это обязательно?» «Вообще-то, конечно, не обязательно, но весьма желательно. Крбаате — звери мараха, а с мараха лучше не ссориться. Ни с людьми мараха, ни с животными, ни даже с деревьями. И потом, если Ндана Акуса не будет кормить их на пирах, они повадятся на его огороды. Здесь земля добрая, урожай следует за урожаем. Сегодня сорвал умалу, а завтра на ее месте уже новое пробивается. Но если крбаате начнут ходить на твой огород, можешь искать себе новое занятие, чтобы прокормиться. Тебе ничего не останется». «Страсти какие!» — уважительно сказал я. «Настоящий рэкет. Ну, для Ндана Акуса Анабана приглашать к себе десяток Кырба-Ати каждый вечер — не проблема, сам понимаешь», — заверил меня Хехельф. «Зато он может хвалиться перед соседями своим богатством, говорить им, что кормит всех окрестных Кырба-Ати. Такое удовольствие мало кому по карману. Они за это не трогают огороды. Ни его собственные, ни его людей. Ну, вообще-то бывает, побезобразничают иногда, но только изредка, чтобы их уважать не перестали». «Ну, дела», — изумленно сказал я. «А местные жители на них не охотятся? Они на вид такие славные и совершенно беззащитные, ни клыков, ни когтей». «Смеешься?» — Хехельф даже на месте подпрыгнул от удивления. «Охотятся на Кырба-Ати? Они же мараха, дурень. И в чем это выражается? Я имею в виду, они умеют делать какие-нибудь чудеса, как люди мараха?» «Еще бы!» — с энтузиазмом кивнул Хехельф. «А какие?» — не отставал я. «Понятия не имею», — он пожал плечами. «Они никому об этом не рассказывают». «Да ты жуй давай. Тетя Хонтха уже на тебя подозрительно косится. Наверное, ей кажется, что ты недооцениваешь жареные плавники рыбы бесеу в сладком соусе из плодов улидибу». «Бесеу – большая рыба с красивыми и вкусными красными плавниками. Мне сказали, что большинство обитателей мира Хомана считают эту рыбку достаточно глупой, чтобы ее можно было есть. Но некоторые сомневаются в правильности таких действий. Насколько я понял, Бунаба к этим самым некоторым не относятся». «Зря я, что ли, столько масла сагыт на тебя перевел. Неужели уже наелся?» «Нет, конечно», — вздохнул я. «Просто эти удивительные зверушки, глаз отвести не могу». «Ты бы действительно лучше жрал, чем на нас пялиться, а то тощий такой, смотреть противно», — внезапно сказал один из мохнатых гостей, обернувшись к нам. Он говорил громко и четко, и, судя по всему, на языке кунхё, по крайней мере, я его сразу понял. «Ничего себе», — упавшим голосом сказал я. «Скажи, Хехельф, здешний повар добавляет кумафегу во все блюда или только в некоторые? Предупреждать надо». «Никто никуда кумафегу не кладет. Ты что, спятил?» Он озадаченно покачал головой. «С чего ты взял?» «Они со мной разговаривают, эти зверушки», — пожаловался я. «Сейчас в беседу вступят мои ботинки. Знаешь, мне уже не смешно». «А, ты решил, что тебе мерещится?» — рассмеялся Хехельф. «Не переживай, Кырба-Ати действительно говорят, да еще и на всех языках, какие только есть в мире Хумана, как и все прочие мараха. Правда, деревья мараха крайне редко говорят вслух, но такое все-таки иногда случается». «Давай, давай, жуй», — снова ворчливо сказал мне пушистый Кырба-Ати. «И нам не мешай. Потом, когда мы поедим, можешь подойти поближе, если уж тебе так припекло». «Слышал?» — весело спросил меня Хехельф. «Экий ты, оказывается, обаятельный, Ронхул Магот. Даже Кырба-Ати согласны подпустить тебя поближе. Вообще-то они нашего брата-человека не слишком балуют вниманием». Тут у меня случился очередной приступ обжорства, и я, наконец, оставил его в покое. Все к лучшему. По крайней мере, тетушка Хонтхо смогла убедиться в моей лояльности к жареным плавникам рыбы бесеу. Ндана Акуса Анабан появился, как и предсказывал Хехельф, примерно через час. Оглядел всех присутствующих с таким выражением лица, словно оказался в обществе отравителей, клятвопреступников и предателей-сотрапезников, и уселся на подушке между Хехельфом и своим старшим сыном Нданой, местным принцем Уэльским, со странным трехступенчатым именем Рей-И-До, молчаливым мужчиной средних лет, почти столь же величественным, как его отец, и таким же недовольным. Хехельф сообщил мне, что Ндана Рей-И-До – человек степенный и с правильным мнением. Среди Бунаба это считалось самым крутым комплиментом. Некоторое время Ндана Акуса Анабан брезгливо разглядывал поставленную перед ним еду. Потом все-таки снизошел до того, чтобы ее продегустировать, и что-то буркнул себе под нос. «Он говорит, что еда не так отвратительна, как могла бы быть, если учесть, что все повара в этом доме бездарные бездельники», — перевел мне Хехельф и добавил. «На самом деле он так не думает, и все это знают, просто Ндана Акуса должен все время быть недовольным, иначе его постепенно перестанут уважать». «Будешь смеяться, но у него имеется куча единомышленников в любом из известных мне миров», — кивнул я. Ндана Акуса внезапно заинтересовался нашей беседой и потребовал перевода. Хехельф тут же склонился к нему и что-то забубнил. Ндана Акуса выслушал его речи и удовлетворенно прикрыл веки. Мне показалось, что он остался доволен услышанным. Потом я снова набросился на еду. Проклятое зелье превратило меня чуть ли не в прету, несчастного обитателя мира голодных духов. «Ндана Акуса весьма удивлен тем, что ты бывал в разных мирах, и спрашивает, нравится ли тебе наш мир», — внезапно зашептал Хехельф. Я призадумался. «Скажи, что поначалу, когда я попал в землю Нао, он мне совсем не понравился», — честно ответил я. «Потом дело пошло лучше, и я начал находить в нем некоторую приятность, до тех пор, пока не повстречался со стромослябами. Но потом я попал в Сбо и решил, что этот мир — славное местечко. Но с тех пор, как моя нога ступила на Хой, я не перестаю благодарить судьбу за то, что она меня сюда привела». Признаться, в финале я слегка приврал, вежливость обязывала. Хехельф принялся переводить мое выступление своему покровителю. На сей раз Ндана Акуса переваривал информацию не слишком долго, по крайней мере, я не успел забыть, о чем мы говорили. «Он сказал, что ты очень мудрый, хоть и демон», — сообщил мне Хехельф. «Ндана Акуса просил меня сказать тебе, что он с тобой согласен. Земля Нао вызывает у него величайшее отвращение. От себя добавлю, что это отнюдь не пустые слова. Все Абунаба терпеть не могут обитателей земли Нао и лелеют мечты о том, что однажды с помощью Варабайбы займут их место на Мурбангоне. У них, знаешь ли, большие завоевательские амбиции». Потом Ндана Акуса изволил добавить, что сама по себе земля Мурбангона — неплохое место, так что тут ты тоже прав. Что касается стромослябов, о таких гадостях здесь не принято говорить за столом. Кроме того, Ндана Акуса снисходительно согласился с тем, что Сбо — не самое плохое из поселений на Хомайге, поскольку добрую треть населения составляют его соотечественники — хойские бунаба. Ну и, разумеется, похвалив Хой, ты намазал медом его суровое сердце, сам понимаешь. «По крайней мере, я на это надеялся», — улыбнулся я. Ндана Акуса Анабан тем временем вошел во вкус. Старик жаждал общения. Он снова поманил Хехельфа и что-то забубнил. Когда Хехельф повернулся ко мне, он выглядел очень довольным. «Ндана Акуса говорит, что ты так ему понравился, что он с удовольствием пригласил бы тебя поселиться в его доме и жениться на одной из его дочерей или сестер на выбор. Правда, не на твой, а на их выбор. Но это не имеет значения, поскольку такое счастье тебе все равно не светит. Ндана Акуса хорошо понимает, что тут есть два непреодолимых препятствия. Во-первых, ты демон и собираешься исчезнуть в конце года. А во-вторых...» Хехельф сделал драматическую паузу и с удовольствием закончил. «На его взгляд, ты слишком уродлив, так что с женитьбой все равно ничего не получится». «Я слишком уродлив?» — растерянно переспросил я. «Вот уж не думал. Вообще-то я никогда не был столь невысокого мнения о своей внешности, даже в юности, когда человек способен совершенно искренне горевать из-за формы своего носа, подбородка или, не приведи Господи, прыщика на щеке. Поэтому заявление Ндана Акусы показалось мне обыкновенным оскорблением, и я недоумевал, зачем ему это понадобилось. Еще один милый местный обычай, так что ли?» «Не обижайся, Ронхол», — подмигнул Хехельф. «Ндана Акуса говорил совершенно искренне. Он не хотел тебя обидеть. Более того, он тебе сочувствует. Видишь ли, по меркам Бунаба ты действительно жуткий урод. У тебя круглые глаза, улыбчивый рот, бледная кожа и слишком светлые волосы. Именно то, что здесь считается самыми большими недостатками. Не переживай, у меня те же проблемы. Мои друзья Бунабы искренне мне сочувствуют и постоянно уговаривают своих сестричек выскочить за меня замуж. Они совершенно уверены, что я до сих пор не женат именно потому, что ни одна женщина в здравом рассудке не свяжет со мной свою судьбу. Но по сравнению с тобой я, конечно, почти красавчик. По крайней мере, кожа у меня загорелая, а улыбаться эти ребята меня давным-давно отучили». «Ладно, переживем», — усмехнулся я. «В конце концов, все к лучшему, а то пришлось бы жениться просто из уважения к хозяевам дома». «Я скажу Ндана Акусе, что ты ценишь его заботу, но поскольку сам осведомлен о собственном уродстве, просишь его не хлопотать о твоей личной жизни, дабы не повергать в ужас женщин, живущих в этом гостеприимном доме», — решил Хехельф. Ндана Акуса Анабан внимательно его выслушал и посмотрел на меня с настоящим отеческим сочувствием. а потом, наконец, приступил к трапезе. Я же заметил, что Кырба-Ати уже опустошили свои миски и снова обернулся к Хехельфу. «Меня не сочтут хамом, если я на время покину общество и подойду к этим говорящим зверушкам, а то они уже все съели, еще уйдут». «Ну что ты, конечно, обязательно к ним подойди», — кивнул Хехельф. «Когда я сказал Ндана Акусе, что Кырба-Ати обратили на тебя внимание и согласились поболтать с тобой в конце вечера, твои ставки рванули вверх со страшной силой». Я тут же отправился к Кырба-Ати. Всяческая живность — это моя слабость. Неудивительно, что грозные собачки Чару не стали грызть своими крокодильими зубками мою беззащитную задницу. Я всегда отлично ладил с представителями фауны, даже с кусачими. Но Кырба-Ати были не просто очаровательными толстыми комками меха, а говорящими зверями Мараха. Поэтому я здорово волновался. У меня имелся опыт общения с людьми Мараха, и я при всем желании не мог назвать его позитивным. «О, явился. А мы тебя уже ждали. Все хотели спросить, с какой стати ты на нас весь вечер пялился?» Тут же сварливо спросил один из пушистых холмиков. «Вы показались мне очень красивыми», — искренне ответил я. «Красивыми и удивительными». «Да, мы красивы», — важно согласился зверь. «Но что в этом удивительного?» «Может быть, ничего, но я видел вас впервые в жизни», — смущенно признался я. «Как такое может быть?» Теперь пришла очередь Кырба-Ати удивляться. «А я здесь совсем недавно», — объяснил я. «Не только на Хое, а вообще в мире Хомана». «Вот так-так. Ну и как тебя сюда занесло, человек?» — ворчливо спросил один из мохнатых толстяков, тщательно вытирая свою вилку большим круглым листом невысокого кустика, росшего поблизости. «Только не говори, что ты не человек, а демон. Самый обыкновенный человек. Это невооруженным глазом видно. Нас не проведешь». Я опешил от его словесной атаки и хлопал глазами, пытаясь сообразить, чтобы такое ответить. «Рассказывай свою историю, только коротко», — проворчал другой Кырба-Ати. «Или вовсе ничего не рассказывай. Ну какая у тебя может быть история? А нам уже пора по домам ужинать и спать». «Ужинать? А здесь вы что делали?» «Вот глупый человек, какой же это ужин? Так, баловство одно. Сюда мы ходим только для того, чтобы дать хозяину дома возможность засвидетельствовать нам свое уважение», — объяснил он. «А настоящий ужин может быть только дома, в норке, под любимым одеялом». «Ну давай, не отлынивай, рассказывай свою историю», — потребовал еще один Кырба-Ати. «В 10 слов уложишься?» Я растерянно помотал головой. «Ладно, пусть будет больше слов, но не увлекайся», — великодушно решили мохнатые толстяки. Я старался изо всех сил. В конце концов, мне удалось рассказать историю своих скитаний по миру Хумана за 5 минут. Своего рода рекорд. «Ну вот, действительно, ничего интересного», — вздохнул тот Кырба-Ати, который все это время старательно вытирал вилку. Он, наконец, счел ее достаточно чистой и положил в карман своего цветастого передника. «Да ты не огорчайся», — сказал другой. «У вас, людей, почти никогда не бывает интересных историй. Так уж вы устроены. С тех пор, как на Хой приезжал Акуса Пахумха Малого Халндойна, который добавляет в острый соус яд морской змеи Кирадбы, я ни разу не слышал, чтобы из человеческих уст звучало что-то заслуживающее внимания». «Морская змея Кирадба. Очень страшный хищник, ядовитый, к тому же очень умный. К счастью, это существо встречается редко и никогда в прибрежных водах. Добавлю, что кирадбой морская змея называется на бунапском языке. На кунхё она называется чинки, так что Хехельф дал имя своему кораблю в честь этой шустрой и опасной твари». «Люди вообще очень странные существа», — вмешался один. «Например, у вас почти совсем не растет шерсть. Но это я еще кое-как могу понять. Природа обидела. Но вы же разумные существа. Почему вы не носите шубы, чтобы замаскировать свои голые бледные тела?» И он возмущенно умолк. «Ладно», — проникновенно сказал я. «Вы меня убедили. Я непременно постараюсь раздобыть себе шубу. И буду ее носить, честное слово». «Вот и умница», — снисходительно одобрили меня Кырба-Ати. «Вот ведь какой молодец! Вроде человека, соображает». «Ты тут с нами зря время теряешь», — вдруг сказал один из Кырба-Ати. Вернуться домой мы тебе не поможем, хотя могу наперед сказать, что все у тебя рано или поздно будет хорошо, особенно если ты действительно начнешь носить шубу. А теперь иди и ешь, а то такой тощий, смотреть на тебя противно». «И щеки впалые», — с отвращением добавил другой. «Как можно так скверно обращаться со своим телом? Оно же у тебя одно единственное. Казалось бы, о чем еще заботиться? А ты ни щек не наел, ни боков, ни задницы». Я вернулся на свое место, с трудом сдерживая запрещенную правилами бунапского этикета улыбку. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Хехельф. Я кратко пересказал ему содержание нашей беседы. «Слушай, Ронхул, это просто здорово!» — просиял он. «Если уж Кырба Ати говорят, что у тебя все будет хорошо, значит, так оно и есть. Они редко что-то предсказывают, но никогда не ошибаются. На то они и мараха. В свое время Кырба Ати также небрежно предсказали мне, что я уеду с Хоя и буду возвращаться сюда только погостить. Тогда это был большой вопрос, поскольку мой батюшка нарушил взятые им обязательства, и по правилам меня не то что отпускать домой, оставлять в живых не следовало. Дана Акуса, конечно, не собирался меня убивать. К этому моменту он успел потратить слишком много времени на мое обучение, чтобы просто взять и уничтожить результаты своих усилий. Но и отпускать домой он меня тогда не собирался. Извини, Ронхул, но вечер воспоминаний закончен. Я должен рассказать нашему хозяину о твоей беседе с Кырба Ати». Они довольно долго шушукались, потом Хехельф повернулся ко мне. «Дана Акуса спрашивает, когда тебе будет угодно отправиться в путь к Варабайбе. Обычно он сам принимает решение и не дает себе труд советоваться с другими заинтересованными лицами. А тут спросил. Понимаю, что ты скажешь завтра же, и полностью разделяю твое нетерпение, но я тебя умоляю, сделай несчастное лицо, чтобы Ндана Акуса увидел, как тебе не хочется покидать его гостеприимный дом. А то затаит обиду, мне же потом и расхлебывать». Я послушно скорчил скорбную рожу. «Никаких проблем». Достаточно было вспомнить суровых Вурундшундба и их прогноз касательно моего светлого будущего в каких-то чудовищных гнездах химер, чтобы загрустить совершенно по-настоящему. Невзирая на оптимистические пророчества мохнатых мудрецов, моя судьба по-прежнему висела на волоске. Пока Хехельф рассказывал Ндана Акусе о том, какие чудовищные сожаления мы оба испытываем в связи с необходимостью отправиться в путь прямо завтра, я мрачнел все больше и больше, пока не понял, что еще немного и какая-нибудь из бунапских красоток решит, что я вполне подхожу для семейной жизни. По крайней мере, мой основной недостаток, улыбчивый рот, был полностью ликвидирован. «Он сказал, завтра так завтра», — бодро сообщил мне Хехельф. «Пожалуйста, постарайся заплакать. Да, на Акусе будет приятно увидеть, что предстоящая разлука разрывает твое сердце». «Заплакать сложно», — неуверенно протянул я, но сделал все, что мог. Закрыл лицо руками и издал несколько сдавленных всхлипов. А когда отнял руки от лица, мои глаза были по-настоящему мокрыми. Я ухитрился незаметно, но очень сильно надавить на их внутренние уголки. «Сойдет», — похвалил меня Хехельф. «Ты просто на лету схватываешь». Дана Акуса с интересом посмотрел на мое несчастное лицо и, кажется, преисполнился сочувствия. Во всяком случае, бедняга Хехельф был вынужден в течение получаса переводить мне его глубокомысленные рассуждения о мимолетности приятных мгновений, которые, тем не менее, можно сохранить в каком-то таинственном уголке сердца. Вечер завершился концертом художественной самодеятельности. На поляне появились печальные серьезные люди в странных одеждах. Все бунабы, на мой взгляд, одеваются странно, но у меня создалось впечатление, что эти ребята решили надеть на себя все содержимое своего гардероба сразу. На них были и штаны, и длинные цветастые юбки с разрезами, и коротенькие пляжные топики, берущие начало подмышками, и выставляющие на всеобщее обозрение узкую полоску загорелого поджарого живота. Не удовлетворившись достигнутым эффектом, музыканты украсили себя многочисленными пестрыми лентами, косынками и шарфами. Тяжелая рука какого-то местного дизайнера приложилась даже к агибубам, почти утонувшим в ворохе ярких тканей. Некоторые пришли налегке, чуть позже выяснилось, что эти были певцы, а четверо принесли с собой музыкальные инструменты. Один вооружился неким подобием банджо и смычком, другой — маленькой, почти игрушечной голубой дудочкой, Третий притащил с собой сразу два барабана — длинный и узкий, словно изготовленный из куска водопроводной трубы, и короткий, напоминающий пухлую подушку Ндана Акусы. Больше всего меня удивил загадочный музыкальный инструмент, похожий на своего рода бант. Два расклешенных стаканчика, соединенных между собой узкими концами. В месте соединения имелось своеобразное утолщение, слегка напоминающее узел банта. «Этот инструмент называется сум», — пояснил Хехельф. «Играть на нем — самая сложная наука. Лично у меня так ничего и не получилось». «А прочие инструменты?» — лениво поинтересовался я. «Длинный барабанчик называется балух, короткий — инайма, смычковый инструмент — ладуба, а голубая дудочка — это бунапская флейта ута. Вот на уте я в свое время играл неплохо». Он мечтательно умолк, а потом прибавил. «У бунаба совершенно необычная музыка, мелодичная, берущая за душу и ни на что не похожая. Недаром эти ребята, бузы, считаются не просто музыкантами, а маленькими жрецами. Сам сейчас оценишь». Я оценил. Бунапские песни показались мне на удивление мелодичными и неописуемо печальными. Сами бунабы были благодарными слушателями. Эти и без того унылые ребята окончательно пригорюнились, а некоторые даже пустили слезу. Через некоторое время все слушатели дружно рыдали. Я не преувеличиваю, на смуглых щеках блестели ручейки слез. Даже сам Ндана Акуса величественным жестом утирал глаза. «Бунаба — довольно суровые люди, особенно с виду», — пояснил Хехельф. «Единственное, что может их расстроить, — это красивая мелодия. Чем печальнее, тем лучше. Могут рыдать до утра и не заметят, как уходит время. Каюсь, мне так и не удалось разделить это их увлечение. То есть музыка мне нравится, но слезы из глаз почему-то не текут. У тебя тоже, да?» «Не текут», — согласился я. «Знаешь, я думаю, все дело в воспитании. В детстве мне все время твердили, что настоящий мужчина не должен плакать, ни при каких обстоятельствах. Теоретически понимаю, что это чушь, но привычка есть привычка». «Вот-вот», — обрадовался Хехельф. «Я-то думал, у меня одного такие проблемы». Вечер завершился под хоровые рыдания суровых бунаба. Я отправился спать, растроганный и умиленный. Вот это я понимаю, благодарная публика.